«А этот людей ржавым тесаком на куски режет», — хмыкнул успокоившийся Майк. «Фух, но ты видела, как он отреагировал на имя, эй, да не собирался я его называть, но ты видела его лицо в момент, когда он пытался встать, видела», — глухо обронила девушка и нервно передернула плечами, «маска смерти, думаешь, тот полицейский причастен к случившемуся с его, ну ты понимаешь, о чем я?» «Почти наверняка», — уверенно ответил Майк, «как же все запутано и интересно, хотел бы я узнать подробности». «Стой, а ведь он нападал не только на копов, он еще прикончил того свища, не надо», — прервала его Дана и хотела добавить еще что-то, но ее в свою очередь прервал писк пришедшего на небольшой броском сообщения и последовавший за ним условный стук в небольшую железную дверь с засовом. Майк снова уронил руку на рукоять игольника. Прочтя сообщение, она успокаивающе кивнула, и парень шагнул к двери, лязгнул засов, и железная створка бесшумно открылась. Внутрь вошли двое, средних лет чернокожий мужчина с копной курчавых волос и вооруженная игольной винтовкой женщина с суровым жестким лицом, в черном приталенном комбинезоне, серой бейсболке и того же цвета тяжелых рабочих ботинках. Следом за ними вкатился старый колесный Агдуи, подчиняясь приказу с броскома мужчины, занял позицию неподалеку от переносного туалета. «Как наши дела?» Потирая ладони, поинтересовался широко улыбающийся мужчина, в то время как женщина заперла дверь на засов и заняла позицию рядом с ней, скрестив руки на груди. Трудно было не заметить, что ее левая рука искорежена мутацией и выглядит раздвоенной культей, обмотанной серым бинтом. Пациент стабилен. «Насколько это возможно в данных условиях, мистер Рент?» – вежливо ответила Дана, «но дела становятся все лучше. Если не случится рецидива, то...» «Понятно. Благодарю. Вы с Майком можете возвращаться. Идите третьим маршрутом», — обронила мрачно женщина. «Да, мэм, Майк тоже был сама вежливость. И следите за тем, чтобы все переборки закрывались полностью. Нам только очередного нашествия крыс не хватало». «Да, мэм, идите», — мужчина махнул рукой. «Сегодня у нас на ужин яблочный пирог. Проследите, что и нам с Марго досталось по большому куску. Обязательно проследим, мистер Рент», — пообещала вставшая Дана. Бросив последний долгий взгляд на неподвижно лежащего киборга, она поочередно кивнула старшим и первой вышла из убежища. За ней последовал Майк, доставший из кобуры игольник и включивший на нем подствольный фонарик. Когда дверь снова лязгнула запертым засовом, Рент потер ладони и перевел взгляд на молчаливую Марго. «Ну что ж, давай устроим этому бедолаге приятный сюрприз, глупому мстительному мальчишке просто надо дать умереть», — произнесла Марго, и ее раздвоенная культя нервно сжалась. «Я могу ему помочь». «Нет уж», — не согласился с ее кровожадными планами Рент, «нам велено совсем другое, и взамен обещаны щедрые дары, настолько щедрые, что мы сможем убраться отсюда на пару декад раньше. Как по мне, обмен очень неплохой. Приступаем, Марго, и для начала займемся внутренними имплантами, если он вообще перенесет такое вмешательство». Посмотрев на злое лицо киборга, мужчина задумчиво хмыкнул. «Что-то мне подсказывает, что Вертинский справится и с этим». Щелкнувшие крышки Агду разъехались, а из контейнера поднялся выходящий в рабочий режим портативный медицинский блок, уже начавший выводить из своего чрева тонкие манипуляторы. 18. Мятежный 12-й сектор начал медленно остывать. С момента последней самой жесткой и массовой перестрелки между паствой Микидозы, карателями нулей и явившимся всех их усмирять копов, прошло больше суток. За это время случилось еще несколько вспышек массовой агрессии, произошло не менее 20 отдельных убийств, где сводили застарелые счеты. Помимо этого, было убито трое насильников, убито вернувшимися в родные кварталы жилмадов протрезвевшими и опомнившимися мужиками, вдруг увидевшими, как в их двери ломятся орущие чужаки, а кто-то уже тащит за волосы кричащую женщину. Это все то, что было зафиксировано уцелевшими камерами наблюдения и патрулирующими сектор пауками дознавателей. Информация была упорядочена, проанализирована и каталогизирована, после чего осела в базы данные. Результаты анализа дали небольшой и достаточно удивительный результат. Во всей еще очень опасном секторе почти полностью прекратилось насилие над женщинами, а судя по подслушанным разговорам приходящих в себя трудяг, это чудо напрямую связывалось в блуждающем по улицам сектора киборгом Нартисом Вертинским, который якобы уже многих насильников вживую нарезал на куски своим страшным тесаком. Киборг продолжает искать еще живых ублюдков-насильников, и вскоре их предсмертные вопли огласят эти коридоры. Несмотря на все упомянутые рецидивы, сектор продолжал медленно остывать. Из стенных динамиков и с редких экранов полился словесный лживый мед полицейских, предлагающих всем бунтующим прекратить беспорядки и обещая никого не наказывать. Еще обещали всех выслушать и обязательно исправить все упущения городской администрации. Следом состоялось выступление губернатора, который впервые обратил личный взор на внешний городской сектор. Сидя за своим полированным рабочим столом, лучезарно улыбаясь, он сообщил, что уже жестоко покарал многих виновных, а всех отвечавших за управление 12-м сектором уже снял со своих должностей, назначив вместо них людей активных, деятельных и чутких. Они уже принялись за дело, а пока примите как должное увеличенный приток свежего воздуха, и действительно по коридорам загулял прохладный ветерок, немного разогнавший дым и вонь. Хотите бесплатной питьевой водой? Отлично. Подвоз бутилированной питьевой воды и мобильных душевых кабинок уже состояло, всех желающих ждут рядом с внутренними шлюзами, каждый может забрать до 10 литров в одни руки, абсолютно бесплатно. Продовольствие, оно там же, и тоже бесплатно. Вооруженные полицейские отряды выведены из сектора, большая часть аварийных переборок снова поднята и проходы разблокированы. Все пожары потушены, основные коридоры прямо сейчас освобождаются от баррикад и завалов там, где рабочие не встречают сопротивления местных жителей. Никто не действует силой. Об этом же просит и всех жителей 12-го сектора. После этого со своей речью поочередно выступили главы профсоюзов, радостно рассказавших о грядущих повышениях зарплат, об увеличении числа рабочих мест и о планирующемся восстановлении гражданской доковой инфраструктуры, что увеличит число парковочных мест для малых кораблей, даст еще больше рабочих мест и оживит торговлю. Но и это еще не все. Корпорация НЭПР крайне озабочена случившимся. Ее уполномоченный представитель уже в пути. Корпорация НЭПР заботится о всех жителях города Астероид-Сити и считает своей главной задачей обеспечить их гражданские права. Сразу по прибытии представителя НЭПР ожидается большое общее собрание, где будут рассмотрены все давно назревшие проблемы. Астероид-Сити на пороге больших перемен к лучшему. Слушающие сахарную бурду люди, озлобленные невыносимой жизнью, понимающие, что им детям придется еще хуже, не торопились верить, но и воевать они тоже уже не торопились, но из-за нежелания, нет, просто исчезли способные быстро зажечь эту бурлящую массу катализаторы. Микадоза, он же отец Микаил, бесследно пропал после последней перестрелки, а вместе с ним и все его наиболее фанатичные приближенные. Они не выходили на связь и не показывались уже больше суток. Банда нулей, громогласно пообещавшая покарать всех мятежников, тоже будто испарилась. Ни следа этой нечисти на покрытых мусором улицах, а с исчезновением главного врага, с кем воевать. Огромную порцию успокоения и стабильность в сектор привнесли национальные кластеры. Многие из этих монолитных общин охотно укрыли у себя спасающиеся от мятежа семьи, и они же своими решительными жесткими действиями дали четко понять всем сомневающимся, что к ним лучше не соваться. Этот кровавый посыл был понят правильно, что привело к мертвому спокойствию не только на территориях самих общин, но и в прилегающих к ним территориям. Те же, кто еще не утихомирился и жаждал буйства, находили себе подобных и небольшими группками выплескивались на узкие улицы коридоры, где на первом же большом перекрестке вдруг натыкались взглядами на висящую под потолком многоногую стальную тварь с нарочито зажженными глазами, внимательно наблюдающими за происходящими. На каждом из таких пауков имелась эмблема страшной службы федеральных дознавателей, и всего этого хватало, чтобы бунтующие сначала замедлялись, затем останавливались и наконец разворачивались, уходя присмиревшими и впервые задумавшимися о последствиях. Что-то действительно беспредельное, кровавое и жесткое продолжало случаться лишь на самых окраинах, рядом с внешней стеной городского купола, там, где обитали калеки и мутанты, чья судьба была безразлична всем, кроме всегда голодных крыс. Деловито гудящие грузовые платформы вывозили груды обугленного мусора из освободившихся от мятежников коридоров. Отдельная техника свозила к специальным местам мертвые тела, различное оружие и редких раненых, причем последним тут же на месте оказывалась срочная медицинская помощь, после чего они не увозились куда-то в неизвестность, а размещались здесь же в специальных лагерях. Все могли видеть, никого не допрашивают и не избивают. Час уходил за часом. Сектор продолжал медленно остывать. На интерактивной и расцвеченной разноцветными огнями карте внешнего сектора целые секторы один за другим теряли красноту и окрашивались в желтый или даже в зеленый. Обод больше не был единым раскаленным кругом, и процесс урегулирования медленно продолжался. Но все причастные понимали, до успокоения 12-го сектора еще далеко. Кровь еще прольется. В этом почти никто не сомневался. 19. Открывайте, властный, но какой-то безликий. Словно винтик в могущественной государственной машине дознаватель был спокоен, но встретивший его у входа сонный старый патологоанатом сразу понял, что спорить бесполезно. Для проформы уточнив, имеются ли соответствующие документы, и тут же получив возможность ознакомиться с онными на протянутом планшете, старик развернулся и, устало шаркая, придерживая рукой барахлящий спинной экзоскелет, позволяющий ему держаться хоть сколько-то прямо, направился к терминалу. Введя шестизначный код, он дождался открытия двери и пропустил группу дознавателей. Входить сам он не стал. Оставшись на пороге, его об этом не просили, но благодаря своему огромному опыту, старик еще не умершим чутьем понял, что в ближайшее время он там не понадобится. Дверь медленно закрылась, отсекая волну холода и характерный букет ароматов секционного помещения. Она же скрыла главное – десятки и десятки лежащих на полу тел в трупных мешках и тряпичных свертках. Сюда уже сутки поступают тела, до этого заполнив другой более вместительный и современный морг. Обычно здесь имели дело лишь с мрачными результатами бытовых разборок, перепоев, передозов, мутаций или с найденными в помойках младенцами, если с телами еще не успевали разобраться крысы. В таком случае оставалось лишь взять образец ДНК и отправить жалкие остатки на утилизацию, определить причину смерти обычно уже не удавалось. Но в этот раз все было куда серьезнее и страшнее. Такого количества смертей не было с прошлого мятежа, но в тот раз его быстро локализовали в одной области внешнего сектора, а немалое число тел погибших бесследно исчезло, не поступив ни в один из моргов. В этот раз что-то скрыть было попросту невозможно, и прямо сейчас споры работающие дознаватели еще сильнее усугубляли проблему, умело фотографируя и сканируя каждое тело, фиксируя раны и отличительные признаки. Информация сразу уходила в базы данных, где личности погибших опознавались, пополняя собой список официальных жертв разрушительного мятежа Астероид-Сити. Счет уже перевалил за 300, а список продолжал расти. Что хуже всего, в списке полным-полно женщин и детей, а еще там завались сколько всяких уродов с врожденными мутациями. Мутанты – проблема, большая проблема. Порой это хуже, чем погибшие дети, ведь если в их смерти можно обвинить мятежников, а самим покаяться в нерасторопности и пообещать исправиться, то мутанты – это прямой сигнал о непригодности как минимум нескольких областей купольного города для обитания людей, а прямой обязанностью даже не городского правления, а корпорации НЭПР, является обеспечение достаточной защиты всех своих работников и их семей от радиационного излучения и всех прочих четко прописанных опасностей космоса. Есть какой-то минимально допустимый процент мутации, за его границу заступать нельзя. Правительство Федерации за подобное наказывало очень жестко, вплоть до смертных казней кого-нибудь из высшего менеджмента корпораций. Помимо мутантов в морге могли отыскаться и несколько заочно приговоренных к казни смертников, что сбежали в окраинные секторы и сумели затаиться, оставшись незамеченными для здешней полиции. Ладно, один или пара смертников, а если их больше? Все эти переполненные морги сейчас представляли собой самые настоящие бомбы, готовые взорваться в любой момент и нанести колоссальный вред астероид-сити и корпорации НЭПР. И с каждым новым снимком и образцом ДНК, с каждым новым именем в растущем списке, угроза возрастала. Старый работник морга не знал этого, да и не думал об этом. Из его крови улетучивались остатки самогона, и ему стало настолько плохо, что он едва сумел отправить рапорт вышестоящему руководству и прислонился лбом к автомату с кофе, ожидая, когда нальется его суррогатный напиток. А дознаватели продолжали работать, осторожно разворачивая свертки и открывая трупные мешки, вытаскивая на свет все новые и новые мрачные тайны Астероид-Сити. 20. Глава 4. 20. Микодоза, опутанный трубками и проводами, с головой в венце помигивающих жгутов датчиков, выглядел торжественно и жалко одновременно. Полностью обнаженный, но с прикрытым белоснежным полотенцем пахом, он выглядел подобно сыну Божьему из древней святой книги, чьи копия лежала под его безжизненной правой ладонью. Он выглядел так,